Глава 26. Иногда лучше и не знать что-то о себе. Путь до Серегиного дома был наполнен нежностью, трепетом, страстью и желанием. Серега целовался с Вероникой, практически не переставая, открывая новые и новые возможности для проявления нежности и страсти, тактично не переходя границ дозволенного в чужом автомобиле. А в перерывах между поцелуями он шептал ей на ушко приятные, будоражащие воображение слова, сам периодически удивляясь, откуда они появляются в его голове, и ведь не кончаются же. А когда Серега и Вероника подъехали к его дому, то оба уже настолько сильно сгорали от желания полностью слиться воедино, что Вероника естественным образом, лишь чуть-чуть для приличия поломавшись, отправилась к Сереге домой продолжать знакомство. На удивление, водитель так проникся нежностью и трепетными вибрациями, исходящими от этой странной парочки без обуви, что не только не взял с Сереги денег, но еще и сам предложил Сереге несколько роз из своего ведерка для Вероники. Весь оставшийся вечер и половину ночи Серега и Вероника наслаждались друг другом, временами прерываясь на прием пищи, который, в свою очередь, тоже превращался в сплошное наслаждение. Они не могли оторваться друг от друга, словно оба прошли долгий и нелегкий путь к этой встрече. И только глубокой ночью они заснули, продолжая держать друг друга в нежных объятиях. Однако на следующий день Серега проснулся в полном одиночестве. Ни в его постели, ни в квартире, вообще Вероники не было. А на кухонном столе лежала короткая записка. «Ты так сладко спишь, мне жаль тебя будить». Все было прекрасно, но мне пора на работу. Спасибо тебе за все. Целую тебя нежно, Вероника. И еще к записке прилагалась визитная карточка бежевых тонов, из которой Серега узнал, что Лапина Вероника является менеджером по персоналу в кадровом агентстве. Также на визитке было несколько офисных и один мобильный телефон. Первым желанием Сереги было желание тут же позвонить Веронике и сообщить ей о том, что ему тоже очень и очень понравилась их вчерашняя встреча, и что неплохо было бы столь прекрасное знакомство продолжить. Тем более, когда он увидел Вероникину визитку, в нем снова появилось странное щемящее сердце ностальгическое ощущение. Он набрал Вероникин номер, уже предощущая приятный разговор, но из трубки вместо Вероникиного голоса раздались противные короткие гудки. Серега отложил телефон и посмотрел на часы. На часах было 14:00, и тут Серега сильно испугался. А сам-то он разве не должен сейчас быть на работе? Из разговора с Вероникой Серега хорошо запомнил, что вчера был воскресный день, а это значит, что сегодня понедельник, день рабочий. И хотя он плохо помнил свои последние рабочие деньки, но был уверен, что работает в студии дизайна и занимается непосредственно дизайном. Он уже собирался позвонить на работу и рассказать начальнику историю о плохом самочувствии, но неожиданно его телефон зазвонил сам. Насторожившись, Серега снял трубку и на всякий случай вялым голосом тихо прохрипел: «Да». И, похоже, Серега не зря придал своему голосу больное звучание. В трубке раздался взволнованный голос его начальника. «Серега, ты жив?» — воскликнул тот. «Ты сегодня не пришел? Я уже испугался, что произошло самое ужасное, что ты все-таки решился, ну, сделать то, о чем говорил в пятницу». В трубке повисло тягостное молчание. Начальник, видимо, ждал от Сереги каких-то слов, но его собеседник вообще не понимал, о чем идет речь. Зато он хорошо понимал, что сейчас уже обеденное время, а он еще не на работе, и поэтому ему стоит придерживаться версии о собственной болезни. А раз он больной, то говорить ему должно быть трудно. Пока Серега размышлял о том, как лучше сыграть роль больного, его начальник продолжил оправдываться. «Мне, конечно, не надо было оставлять тебя одного на выходные, но, сам понимаешь, с моей женой не договориться. Надо было ехать на стройку, разбираться с рабочими». Серега не понимал, о чем он говорит, но хорошо понимал, что его начальник ждет какой-то эмоциональной реакции. И поэтому решил предпринять что-то нейтральное. Он принялся громко и продолжительно кашлять в трубку, причем так правдоподобно, что в телефонной трубке создалось реальное впечатление как минимум сильного бронхита у человека на другом конце провода. и начальник действительно воспринял Серегин кашель как полновесное участие в беседе. Дождавшись тишины в трубке, он сменил тон и озабоченным голосом продолжил. «Ты, наверное, себя плохо чувствуешь. Если не хочешь, можешь сегодня на работу не ходить. Я сам сейчас к тебе приеду. Только, пожалуйста, дождись меня». Такой поворот событий еще больше удивил Серегу. Насколько он помнил, он не был особенно дружен со своим начальником, чтобы тот ездил к нему домой из-за плохого самочувствия. Тем более теперь, когда Серега искусно притворялся. Или Серега чего-то не помнит? Серега попытался что-то возразить, но его начальник почему-то был непреклонен. Он лишь сказал «Жди, через час буду» и быстро повесил трубку. Серега растерянно положил телефон и принялся в спешке готовить квартиру к приему начальника. Ведь надо было, с одной стороны, навести некое подобие порядка, убрав все следы Серегиных вчерашних плотских утех, а с другой стороны, нужно было, наоборот, навести в квартире легкий беспорядок, присущий больному человеку. И пока он все это обдумывал, внимательно осматривая свою квартиру, в его голове даже родилась вполне правдоподобная версия своего внезапного заболевания. Ведь то, что кто-то из его знакомых Серегу напоил снотворным, отвез в гремячий ключ, раздел, бросил в ледяную воду, оставив ему лишь зимнюю одежду, вполне могло закончиться Серегиной болезнью. Хотя, конечно, до сих пор Сереге было непонятно, кто именно над ним так странно подшутил, и почему этот кто-то так себя и не проявил. А может, Серегин начальник что-нибудь знает об этом? Не зря же он говорил так много слов о том, что нельзя было Серегу в выходные оставлять одного. «Хорошо», — справедливо решил Серега. «Вот он приедет, тогда, видимо, все и прояснится. Только надо будет сначала его осторожненько обо всем расспросить, а уж после обвинять в своей болезни». Закутав горло шерстяным шарфом и налив себе большую чашку чая с лимоном, Серега начал входить в образ больного человека, продолжая бродить по своей квартире, внимательно осматривая интерьер, чтобы выявить и уничтожить все намеки на свое вчерашнее легкомысленное поведение. На самом деле ни в комнате, ни в ванной, ни на кухне каких-то особых следов пребывания Вероники, кроме ее записки и визитки, не было, что Серегу очень порадовало, да и следов их вчерашнего наслаждения друг другом тоже было не так много. Несколько обгоревших свечей, да одна роза, которую Вероника оставила Сереге на память, забрав остальные с собой. Уходя, Вероника вымыла всю грязную посуду и, похоже, прибрала в ванной и на кухне, поэтому Серегина квартира теперь в особой уборке для приема гостей не нуждалась. Но все равно проверить это было необходимо. И вскоре Серега понял, что был прав в своей подозрительности. В комнате на мольберте стояла картина, накрытая черной марлевой тканью. Вчера вечером, когда Серега с Вероникой пришли, картина была открыта. Вокруг нее очень живописно и зловеще были развешаны куски черной морлевки, везде стояли свечи, а на полу валялись какие-то неприятные вещи. Вчера у Сереги не было ни времени, ни желания разбираться в своем творчестве, поскольку целиком и полностью он был поглощен Вероникой. И пока Вероника была в ванной, он лишь сорвал со стены черную морлевку, накрыл ею картину, а все, что валялось вокруг картины, в два приема убрал в большую картонную коробку, даже не приглядываясь. А сегодня, осматривая свою квартиру на предмет компромата, Серега решил изучить подробнее содержание картонной коробки, так не понравившейся ему вчера, ну и рассмотреть хорошенько свой шедевр на мольберте заодно. Но когда Серега открыл картину и внимательно посмотрел на нее, у него на лбу моментально выступил лихорадочный пот, а сердце в дикой тревоге сжалось. На картине была изображена очень красивая девушка с пленительным взглядом и обезоруживающей улыбкой. Картина была мастерски написана, только Серега зачем-то изрезал весь холст чем-то острым, и теперь лохмотья холщовой ткани свешивались с частью изображения по всему периметру картины. Мало того, края свешивающихся с картины лохмотьев Серега покрыл краской, очень похожей на кровь, и в результате вид у картины теперь был весьма зловещим. Но, похоже, Серега на этом своем странном творчестве не остановился. Только теперь Серега заметил на паркете капли коричневой краски, ведущей в ванную, а внутри картонной коробки которые Серега вчера в спешке убирал то, что валялось на полу вокруг картины и висело на стенах, помимо черной марлевой ткани и свечей, было множество похожих на окровавленные бинтов, ваты, скальпелей и просто ножей. И все это вместе создавало ощущение, будто кто-то невидимый, возможно, призрак с того света, учитывая черную марлевку на стенах и множество зажженных свечей вокруг, пролез сквозь картину с помощью ножей и скальпелей, разорвав ее. При этом он сам поранился об эти самые ножи, скальпели и холст, а после проследовал в ванную комнату, истекая кровью. Было жутковато. Из чего это Серега решил творить такие ужасы? Встряхнув головой и громко выдохнув из себя воздух вместе с неприятными ассоциациями, Серега снова закрыл свою картину тряпками и даже убрал ее на антресоли вместе с картонной коробкой и всем ее неприятным содержимым, чтобы они не портили приятный настрой в его душе. Серега даже постарался оттереть пол, чтобы ничто не напоминало ему об ужасах в его творчестве. Пол отмылся с трудом и только после применения специальных убойных средств. В результате, к приходу начальника, Серега едва успел принять лежачее положение и изобразить на своей физиономии несчастный и больной вид. Начальник появился у Сереги ровно через час, как и обещал. Войдя в дверь, он внимательно посмотрел на симулянта и облегченно вздохнул. «Ну, я вижу, тебе уже лучше. Вот, возьми». И он протянул Сереге увесистый пакет, полный различных фруктов и баночек. «Я принес тебе мед и лимоны». Серега взял пакет и шаркающей походкой поплелся в комнату, периодически громко кашляя, чтобы начальник не думал, что Сереге уже лучше. В комнате он смачно, с тяжелыми вздохами, отхлебнул из заранее приготовленной чашки горячий чай, а потом улегся на кровать и закутался в одеяло. Причем закутался так, чтобы начальник мог видеть лишь один его глаз. Но на начальника, похоже, Серегины манипуляции не произвели должного впечатления. Потому что, внимательно осмотрев Серегину комнату, он еще больше расслабился и уже более оптимистичным тоном заверил того в том, что теперь все будет хорошо. А затем, придвинувшись к больному поближе, он тоном заговорщика поделился с Серегой сокровенным. «А я-то действительно испугался за тебя. Особенно после того, как ты мне 2 часа кряду рассказывал о спасении в смерти. А после, когда я привез тебя сюда напившимся в зюзю и в полной отключке, я увидел твой интерьер в черных депрессивных тонах и эту твою роковую даму в центре экспозиции, давлеющую над всем. Ну, какие у меня могли возникнуть мысли?» Серега плохо понимал, о чем говорил его начальник, но ему почему-то вдруг стало очень любопытно узнать подробности. Он моментально забыл о своих предыдущих уловках, принял озабоченный вид и с нескрываемым интересом в голосе попросил: «Нельзя ли поподробнее, а то ведь я ничего не помню». Начальник внимательно посмотрел на Серегу и, увидев его простодушное лицо и любопытные глаза, окончательно повеселел. Прищурив один глаз и хитро улыбнувшись, он весело спросил: «Поподробнее о чем?» Серега растерялся, пытаясь сообразить, что же именно следует спросить у начальника, и поэтому решил спросить у него обо всем, что он не понимал, но спросить не в лоб, а издалека. «Вообще-то я довольно плохо понимаю все, что происходит со мной в последнее время. А пятницу с субботой и половину воскресенья я вообще не помню», — жалобным голосом признался начальнику Серега и с большой надеждой в голосе робко добавил: «Может, напомните, Виктор Степанович, что было в пятницу?» Начальник искренне удивился Серегиным словам, но решил выполнить просьбу. С минуту он мучительно прикидывал, как и о чем Сереге лучше рассказать, потом махнул рукой и решил тут же высказать все, что его раздражает. В тактичной форме, конечно. «Сергей», — практически официально начал он, — «ты знаешь, что я тебя ценю как специалиста, и даже то, что ты отказался принять участие в моей пиар-акции на Алтае 3 года назад, не изменило моего отношения к тебе». Слушая начальника, Серега машинально втянул голову в плечи, словно школьник, которого отчитывает строгий учитель, робко кивал и говорил «Угу» после каждого высказывания Виктора Степановича. Начальник еще раз внимательно посмотрел на Серегу и осторожно продолжил: «Но пойми, я действительно до сих пор думаю, что лучше бы ты, а не Костя Цуканов, 3 года назад поехал на Алтай. «А почему?» — удивился Серега, смутно припоминая о том, что 3 года назад действительно была какая-то история с отъездом на Алтай. Его начальник тогда придумал новую пиар-акцию для своей студии дизайна. Одной из главных составляющих этой акции был сотрудник, работающий удаленно, за 3000 километров от Москвы, в красивом, экологически чистом месте. И не просто сотрудник, а один из лучших специалистов по дизайну. У заказчиков же была возможность в режиме онлайн несколько часов в день наблюдать за работой этого специалиста по интернету и оперативно вносить свои предложения и замечания с помощью видеоконференции. Серегиному начальнику казалось, что красота алтайской природы, мода на все экологически чистое и возможность наблюдать за работой специалиста и в любой момент времени по интернету вносить коррективы в работу, сделает его фирму суперсовременной и недосягаемой для конкурентов. И тогда фирма сможет стать не просто одной из многих студий дизайна, а элитной студией для богатых клиентов. На самом деле, во многом он оказался прав. Во всяком случае, в начале такой пиар действительно вывел эту фирму в лидеры на рынке дизайнерских услуг, и прибыль фирмы увеличилась в разы. В первый год все работники студии дизайна безудержно радовались растущим зарплатам и собирались уже до пенсии почивать на лаврах. Но к середине второго года новизна идеи уже перестала привлекать внимание заказчиков, у фирмы появились конкуренты, которые использовали другие идеи позиционирования, и обороты фирмы, а вместе с ними и прибыль, стали стремительно падать. И за 3 месяца до окончания пиар-акции от удаленного сотрудника пришлось отказаться. А 3 года назад Серегин начальник действительно настоятельно рекомендовал именно Сереге поехать на Алтай. Но Серега за неделю до этого предложения случайно на улице познакомился с красивой девушкой и на тот момент был целиком и полностью поглощен развитием отношений с ней. Да и девушка, которая сама всего год назад приехала в Москву из Уфы, убедила Серегу, что реализовать себя по-настоящему он сможет только в столице, и поэтому Серега наотрез отказался ехать на Алтай. С тех пор прошло уже 3 года. Этот проект был уже больше года закрыт, но почему же Серегин начальник до сих пор сожалеет о том, что тот не уехал тогда из Москвы? Между тем Серегин начальник многозначительно усмехнулся и недоверчиво спросил: «Неужели ты действительно не понимаешь?» «Нет», — растерянно ответил Серега, чувствуя в словах начальника какие-то тайные смыслы, но абсолютно не догадываясь об их содержании. В подтверждение своим словам он даже попытался оправдаться. «На самом деле я хотел поехать, я же вам говорил. Вы должны помнить, только командировка на 2 года — это слишком долгий срок. Вот если бы на 2 недели...» Начальник снова усмехнулся и снисходительно пояснил: «Да при чем тут хотел, не хотел? Если бы ты тогда уехал, то никакой роковой и несчастной любви у тебя бы не случилось, и ты бы не ходил последние полгода на работу так, словно ты уже труп или тень отца Гамлета, и не твердил бы мне всю пятницу о радости самоубийства». В этот момент Серега напрягся, поскольку все-таки не понял, о чем это его начальник говорит. Он обиженно посмотрел на него и тихо, но твердо сказал: «Я все равно не понимаю, о чем вы говорите». «Хорошо», — неожиданно изменил тон Виктор Степанович, и уже абсолютно серьезно, глядя Сереге прямо в глаза, принялся рассказывать ему о пятнице. «В пятницу на работе мы отмечали день рождения нашей фирмы — 15 лет успешной деятельности. Надеюсь, ты помнишь, что 2 дня назад, в пятницу, мы отмечали 15-летний юбилей нашей фирмы». «Да-да, я что-то такое припоминаю», — рассеянно ответил Серега, который действительно начал смутно припоминать то, о чем говорил начальник. «Так вот», — уверенно продолжил Виктор Степанович, — «уже через полчаса после начала банкета ты был сильно пьян. А когда я спросил у тебя, почему ты так напился и что с тобой вообще происходит последние полгода, ты начал возмущаться и жаловаться на жизнь. Ты рассказывал мне о женщине, с которой жил 2,5 года и которая тебя бросила, встретив более обеспеченного человека. Ты грубо возмущался и готов был все вокруг крушить и уничтожать. Так ты был зол на эту женщину, которой ты верил и которая тебя предала. Я еле тебя остановил. Пока начальник говорил, в Серегином сознании отдельными кусками всплывала информация о женщине, про которую до этого момента он ничего не помнил. Зато теперь действительно вспомнил, что именно с той девушкой, с которой он познакомился 3 года назад, перед тем, как ему предложили поехать на Алтай, он впоследствии прожил 2,5 года, и весьма неплохо прожил, насколько он мог теперь судить. А 1,5 года назад эта девушка, которую звали Милой, действительно от него ушла к богатому бизнесмену, и Серега, похоже, действительно страдал из-за ее ухода, поскольку сейчас он вспомнил скандалы, которые учинял, протестуя против Милиного ухода, и даже вспомнил несколько своих попыток избить бизнесмена. Только одно было странным в этих его воспоминаниях. Он вспоминал события, но совершенно не помнил своих чувств, эмоций и ощущений, как будто эта история происходила не с ним и не в реальности, а в кино. И потому все эти воспоминания приобретали какой-то несерьезный, а зачастую и комичный вид. Но чтобы не нарушить стройность и серьезность рассказа своего начальника, Серега старался не показывать ему своих теперешних эмоций и в особенности своего отношения к этой ситуации. Между тем начальник суровым тоном продолжал: «Это поначалу ты пытался быть грозным, а потом ты неожиданно сник и принялся как безумный твердить о смерти, о том, что лишь смерть может тебя спасти. Еще ты с упоением рассказывал о всевозможных способах самоубийства». Начальник снова внимательно посмотрел на Серегу, словно опасаясь рецидива, а затем робко признался: «Я даже хотел вызвать наряд из психушки, чтобы они тебя привели в чувство. Но потом ты выпил еще 2 рюмки коньяка и окончательно вырубился, упав лицом в салат. И тогда я лично отвез тебя домой». Про салат Серега, конечно, вспомнить не мог, но и того, что уже рассказал ему начальник, было достаточно для осмысления. И все же ему было по-прежнему непонятно, что с ним произошло на следующий день после этой пьянки и как он оказался в ледяной воде купели за 80 километров от своего дома в воскресенье. Поэтому он решил задать начальнику наводящий вопрос: «Что же вы меня здесь бросили в состоянии дров и ни разу за выходные даже не поинтересовались моим состоянием?» — искренне удивился он. «Ну, понимаешь», — неожиданно начал оправдываться начальник, — «я бы, конечно, навестил тебя и в субботу, и в воскресенье, но моя жена, ей нельзя возражать, понимаешь? Она насела на меня, и пришлось все выходные торчать на стройке нашего загородного дома. Но я тебе честно пытался дозвониться». Только теперь Серега вспомнил, что у него на мобильном телефоне действительно было много пропущенных вызовов от его начальника. Он их обнаружил, когда вернулся домой вместе с Вероникой. Но он не придал этому никакого значения, поскольку не до начальника ему было в тот момент. Он просто взял и выключил телефон, чтобы тот не мешал им с Вероникой наслаждаться друг другом. Начальник же, видя Серегину растерянность, с наигранной надеждой в голосе жалобно спросил: «Надеюсь, ты меня простишь?» И сделал невероятно смешную физиономию. «А что, разве у меня есть выбор?» — засмеялся Серега. «Выбора у тебя нет», — радостно заключил начальник, видя, что Серега на него не сердится и вообще находится в нормальном расположении духа. «Сегодня можешь на работу не ходить, а завтра я тебя жду к 10, как обычно. Надеюсь, мои гостинцы тебе в этом помогут. Помни, время не стоит на месте», — по-деловому закончил он. «Вы уже уходите?» — для приличия спросил Серега, поднимаясь с постели вместе с одеялом. «Ничего, ничего, лежи», — остановил Серегину попытку подняться начальник и строго добавил: «Мне уже пора. Я и так у тебя здесь засиделся. Но провожать меня не надо. Я уже знаю, как закрыть твою дверь снаружи. Ну все, до завтра». И он уверенной походкой вышел из комнаты. Дождавшись стука входной двери, Серега встал с постели и, осторожно выйдя в коридор, тщательно проверил, точно ли его начальник ушел. И лишь увидев его в окно, выходящем из подъезда, Серега успокоился и принялся обдумывать все, что произошло. А подумать действительно было о чем. Он вспомнил историю о девушке, которая его бросила. И в связи с этой историей ему стало понятно, кто был изображен на картине, которую он убрал на антресоле. Это был портрет той самой Милы из Уфы. Он даже вспомнил, как в упоении рисовал этот портрет. Только кто этот портрет так жестоко покромсал, было неясно. Но, судя по Серегиному протесту против ухода от него Милы, порвать портрет вполне мог он сам. И черным все вокруг украсить, и свечей понаставить, и кровь на разрезанном полотне и на полу изобразить. Все это он вполне мог, хотя таких действий в своих новых воспоминаниях и не находил. Но ведь это запросто могло произойти и в бессознательном состоянии. А судя по словам начальника, психбольница по Сереге уже давно реально плачет. И эта неприятная мысль сильно расстроила Серегу. Может, он действительно свихнулся на почве женской неверности, и поэтому теперь в его памяти так много провалов. Но думать об этом ему было неприятно. Он вспомнил о том, как сегодня ночью ему было хорошо, взял телефон и уже собирался позвонить Веронике. Но тут в его душу начали заползать предательские сомнения. А вдруг у него действительно большие проблемы с женщинами? А вдруг продолжение отношений с Вероникой его снова приведут на край пропасти? А вдруг Вероника — это очередная ступень к его безумию? Думать о своих плохих наклонностях ему не хотелось, но и расслабиться полностью у него теперь не получалось. И поэтому он решил пойти на компромисс — послать Веронике нейтральную СМС-ку. Недолго думая, он написал ей следующее сообщение. «И мне все тоже очень понравилось. И тебе большое спасибо. И я целую тебя нежно и страстно». Такое содержание сообщения ни к чему его не обязывало и даже создавало некоторую психологическую дистанцию, но в то же время давало ему возможность в любой момент, как только он захочет, продолжить общение с Вероникой на любом уровне. Вероника же в ответ на это его сообщение послала ему несколько смайликов, и на этом они оба остановились и успокоились. Весь остаток дня он методично обзванивал своих друзей, пытаясь аккуратно выяснить у них какую-нибудь информацию о вчерашнем розыгрыше. Но почему-то никто из его друзей ни о каком розыгрыше, ни о каком гремячем ключе ничего не слышал. И вообще они все почему-то очень странно, с большой настороженностью общались с Серегой, словно боялись его. А ночью Сереге приснился странный сон. Ему снилась женщина с его картины, Мила. Она преследовала его во всех его обычных снах, высокомерно смеясь и гнусно издеваясь над ним. Серега всячески пытался от нее избавиться и не мог. Были в этом сне и другие женщины, от которых Серега справедливо ждал защиты, но они тоже вели себя очень странно по отношению к нему, и вместо того, чтобы принять его сторону, принимали сторону его преследовательницы. В результате утром Серега проснулся в холодном поту и с устойчивым отвращением к женскому полу.